В это время Борис занимался тем, что доставлял Эдика Халезина в Витебск. Как и было договорено, его ранения списали на нападение пиратов. В здешних водах это не могло удивить никого. На академике Обручеве белорусу оказали помощь и сказали, что будет лучше, если его как можно скорее отправят домой, поскольку ему сейчас нужен покой, чистота и главное, чтобы где-то неподалеку находилось медицинское учреждение, работники которого могли бы наблюдать за раненым. Затем российские гидрологи сделали еще два хороших дела. Они связались с дипломатами в Саудовской Аравии и договорились, чтобы Халезина и Рублева, как его сопровождающего, посадили на самолет до Минска, благо прямой рейс был в наличии. Ну, а уже из Минска до Витебска надо ехать своим ходом. Кроме того, они предоставили в распоряжение людей с «Чайки» свой вертолет, чтобы добраться до порта, расположенного в 500 километрах. Борис, как еще один обладатель матросской книжки, приписанный к «Чайке» и находящийся в этом рейсе абсолютно легально, мог не беспокоиться по поводу чрезмерного интереса к себе со стороны властей. А раненому действительно требовалось сопровождение. Через два дня Рублев и Эдик приземлились в аэропорту Минск-2. Власти Саудовской Аравии были так любезны, что даже организовали для Халезина специальное лежащее место в комнате отдыха стюардов. Пилоты доложили в аэропорт о том, что транспортируют раненого. Рейс встречала карета скорой помощи. Санитары осторожно уложили Эдуарда на носилки и отвезли в больницу скорой помощи на улице Асаналиева. Там его осмотрели, перевязали, сделали переливание крови. Бориса тоже осмотрели, хотя у него повреждений не было, за исключением царапины от ножа Фатаха и нескольких синяков, полученных в ходе штурма Кавароли. Комбат даже почувствовал неловкость от того, насколько сочувственно тут отнеслись к нему и Эдуарду. Видимо, правду говорят, что белорусы исключительно мягкие и добрые люди. Эдик просился домой в Витебск. Говорил, что хочет увидеть сына. Оказалось, что все упирается только в то, что за казенный счет нельзя гонять машину. Комбат предложил, чтобы это было за его счет, и проблема решилась. К вечеру Халезин уже был дома, и за ним ухаживали вызванные на дом доктора. Пришла даже жена, но, насколько мог судить комбат, она всего лишь привела сына. Уж очень тщательно она воротила нос от происходящего. Борис созвонился с Ириной и был удивлен, когда она расплакалась в трубку. Тронутый таким отношением, комбат пообещал, что в ближайшее время приедет в Москву. Эдуард, слышавший этот разговор, сказал, что теперь уже Рублев может за него не переживать и ехать домой. Подумав, что друг прав, комбат заказал себе билет на следующий день. После безумного темпа последних нескольких дней ему просто не верилось, что история, кажется, подошла к своему логическому завершению. К сожалению, как показало время, до завершения дела было далеко. Громыко встретил комбата на белорусском вокзале. Подошел к нему, крепко сжал руку Бориса в пожатии, широко ему улыбнулся. «Слушай, ты выглядишь как обыкновенно, словно бы вернулся из командировки, но максимум с командировки в какое-нибудь не слишком обычное место, потому что здорово загорел». «По сути, это и было командировкой», — ответил Борис. «Я ездил делать работу». «Кстати, о работе», — воскликнул Юрий. «Давай-ка подведем черту под нашими финансовыми делами, чтобы окончательно превратиться из партнеров в приятелей». «Неплохая идея», — согласился комбат. Они с Юрием направились в банк, где Громыко перевел на счет Рублева оставшуюся сумму денег. Борис потратил еще 10 минут на то, чтобы раскидать деньги по счетам тех, кто был вместе с ним в Сомали. Закончив, он вздохнул с облегчением. Ну вот, почти все. Осталось только придумать, как завершить дело. «Есть разговор», — сказал Борис, когда они вышли на улицу. «Я выяснил, что за человек все это выдумал». «Погоди. Ты хочешь сказать, что виноват не Саид Фатах?» «Как посмотреть? С одной стороны, конечно, виноват Саид. Но он всего-навсего исполнитель. А человек, который придумал эту операцию, живет в Москве. Попробуешь угадать, кто это? Или мне сразу говорить?» Они неторопливо шли по улице. Было пасмурно и тянуло довольно ощутимым прохладным ветерком. Осень чувствовалась уже сильно, но город все еще не утратил ярких красок. Город утопал в удивительно красивой золотой осени. «Неужели сам Макашов?» — спросил Громыко. Комбат кивнул. Юрий помрачнел. Нельзя сказать, чтобы он совсем уже не думал о том, что Олег имеет к этому какое-то отношение. Но никогда его мысли не продвинулись дальше подозрения в том, что Макашов просто-напросто пользуется ситуацией. Ну и потом, на него ведь самого покушались, стреляли. А вот теперь оказывается, что Макашов не герой, а драматург. Несколько выстрелов, которые были по нему сделаны, это всего лишь часть спектакля. «Как это получилось?» — спросил Громыко. Комбат пересказал то, что услышал от Фатаха. Юрий слушал, то и дело вздыхая. Когда Рублев закончил, он спросил: «И что теперь будем делать? Нельзя же это просто так оставить». «Нельзя», — согласился Борис. «Надо подумать, как его подловить. Потому что он наверняка уже знает о разгроме Фатаха, и не исключено, что тоже готов что-то предпринять. Хотя вообще, наша позиция достаточно уязвима. Мы нарушили уйму законов, когда решали эту проблему. Нет, конечно, если бы мы знали, что корни проблемы растут в Москве, мы бы действовали по-другому. Но что толку говорить об этом теперь? Мы не можем щелкнуть пальцами и сделать так, чтобы акулы отрыгнули Саида живьем, а его дворец в Куроле восстановился после того погрома, который мы там устроили. Значит, надо думать, как себя вести». Громыко предложил опять поехать к нему в Крупское. «Там все и обмозгуем», — сказал он. «Я хочу пригласить туда одного человека», — ответил комбат. «Женщину», — поправил его Громыко. «Да, женщину. Ты не будешь возражать?» «Разумеется, не буду», — всплеснул руками Юрий. «Она вообще в курсе дела относительно того, чем мы тут занимаемся в последнее время?» «В общих чертах», — ответил Борис. «Я тебе не говорил, что с Ириной познакомился, когда возвращался из Квороли?» «Нет, наверное, не говорил. Это было, так сказать, не в сфере наших отношений». «Короче, приглашай», — согласился Юрий. «Я буду очень рад вас видеть». «Сами доберетесь, я так думаю. Я бы пока там покомандовал, чтобы все подготовили к вашему появлению». «Ну, давай». «Действуй», — ответил Борис. Юрий пожал ему руку и перешел на другую сторону улицы. Комбат знал, что тут недалеко находится паркинг. Наверное, Громыко там оставил свою машину, когда приехал на вокзал. Комбат посмотрел на часы. Было 11:10. Он набрал номер Ирины. «Сударыня, что вы делаете сегодня вечером?» — спросил он. «Почему-то мне кажется, что у нас сегодня свидание», — ответила женщина. Рублев рассказал ей о том, что Громыко приглашает к себе. Ирина легко согласилась, тем более, что завтра была суббота, и можно не беспокоиться о том, чтобы рано подниматься и нестись в офис. Впрочем, уж кто никогда не превращал свою работу в повод для спешки, так это Ирина Прошкевич.